Глава 9. Великое кислородное событие. Акт 1. Литосфера. Благодаря оттоку водорода с малого небесного тела в космос, Марс и превратился в красную планету. Его цветовая гамма обусловлена окислением железосодержащих минералов, но свободного кислорода там не осталось. На Земле насыщение кислородом атмосферы и верхних слоев гидросферы, с которыми воздух активно перемешивается вследствие штормов и ливней, обычно рисуется как поступательный процесс с резким скачком уровня этого газа примерно до 2% и затем почти до нынешних объемов кислорода в воздушной оболочке Земли — 20,95%. Более тщательные исследования минерального, элементного и изотопного состава протерозойских вод, конечно, в виде выпавших из них осадков, показывают, что газ накапливался очень медленно. Даже в самом конце протерозойского эона уровень кислорода был неустойчив и не выходил за пределы 0,02%. Точка невозврата 1-2% вероятно была преодолена лишь на рубеже протерозоя и палеозоя в идиокарском кембрийском периодах от 635 до 485 миллионов лет назад. И пусть уровень кислорода в начале протерозойского эона достиг всего 1-2%, этот рубеж полностью заслуживает своего научного признания как великое кислородное событие. Поскольку в архейской атмосфере живительного газа было не более 0,1%. С этим событием связаны существенные изменения в минералогическом составе горных пород. Число минералов более чем удвоилось, с 1500 до 4000. Наступление ледниковых эпох, пожалуй, самых суровых в истории планеты, и появление, а затем и бурная диверсификация, рост разнообразия, эукариот. Самым ярким свидетельством великого кислородного события служат красноцветы, песчаники и конгломераты с песчинками и гальками, покрытыми водными окислами железа, ржавчиной, которые начинают встречаться в континентальных отложениях возрастом от 2,43 миллиарда лет и моложе. А поскольку базальты, одна из наиболее развитых на поверхности суши пород, содержат железо в закисной форме, появление свободного кислорода вызвало окисление железа и привело к повсеместному покраснению этих мафических пород. Земля из черной планеты почти в одночасье стала красной, но не навсегда, как Марс. И не весь кислород остался связанным в минералах. Именно массовое появление новых минералов свидетельствует о повышении роли свободного кислорода во всех земных процессах. Например, его использовали серные бактерии для окисления сульфидов до сульфатов. И в ископаемой летописи 2,3 миллиарда лет назад появился гипс — кальций СО4 на 2H2O. Хотя этот минерал весьма нестойк, быстро растворяется, заместившие его кремнезем и доломит сохранили присущую кристаллам этого сульфата форму. Гипсовые розы и воронки, когда-то росшие на теплых пересыхающих мелководьях. Возникновение обширного класса разбухающих глинистых минералов также связано с повышением уровня кислорода. Присутствие водонасыщенных глин, весьма недолговечных, выявляется по увеличению доли силикатных минералов с высоким содержанием дельта-О18 в гранитной магме. Этот изотопный избыток является следствием усилившегося выветривания, к чему привело возрастание роли углекислого газа, и низкотемпературного диагенеза при изотопном обмене минералов с водной средой. Одновременно этот скачок изотопной подписи свидетельствует о появлении значительного резервуара обогащенных дельта-О18 осадочных пород, глинистых сланцев и аргелитов. Углекислый газ, растворяясь в воде, превращается в угольную кислоту, которая изменяет многие минералы и изотопную подпись. Действительно, в архейских отложениях мощные глинистые толщи, главные продукты выветривания кристаллических горных пород, отсутствуют. Усиление выветривания отнюдь не абстрактный вывод, который следует из природы кислорода как сильнейшего окислителя. Недаром французский химик Антуан Лавуазье назвал этот газ «кислоту рождающим». Масштабы явления можно поверить цифрой, как раз по росту объема глинистых минералов. Темпы формирования глин резко увеличиваются в протерозое и продолжают нарастать до наступления фанерозойского эона. Все это является прямым следствием повышения уровня кислорода в атмосфере и, следовательно, побочным эффектом деятельности цианобактериальных сообществ. Изменение окислительно-восстановительных условий океана привело к формированию новых типов руд — урановых, молибденовых, ванадиевых, а также фосфоритов и шунгитов. Например, органические черные сланцы стали накопителем урана. Четверть мировых запасов руд этого радиоактивного металла образовались 2,4-2,2 миллиарда лет назад. В обогащенной кислородом среде уран-6+ выносится с суши, образует в морской воде трикарбонат уранила, погружается в бескислородные глубины, восстанавливается до уран-4+, и оседает на отрицательно заряженных органических молекулах, образуя уранинит. Причем важнейшим механизмом восстановления и, следовательно, концентрации этого элемента является деятельность микробов, подобных железо- и сульфатовосстанавливающим бактериям. Кислородное выветривание привело и к мобилизации фосфата, который активно использовался цианобактериями и накапливался как в отмершем органическом веществе, так и в виде карбоната апатита. Из этого минерала на индостанском щите были построены строматолиты, образующие пласты мощностью 5-35 метров и содержащие до 37% фосфата. Богатые фосфатом породы возрастом 2,1-1,9 миллиарда лет сформировались и в других частях планеты. Причем изотопная подпись углерода в этих отложениях прямо указывает, что к их появлению были причастны фототрофы. Наконец, кривое соотношение изотопов углерода действительно стало кривой с резкими перепадами значения этого соотношения от 0 до плюс 13 промилле в интервале 2,32-2,6 миллиарда лет. Этот скачок, названный событием Ламагунди-Етулий, по отложениям Зимбабве и Карелии, где изотопная подпись особенно резко сдвигается в сторону положительных значений, указывает на значительные изменения в продуктивности фотосинтезирующих организмов, что, в свою очередь, отражает рост поступления биогенных элементов, фосфор, железо, суши под воздействием кислородного выветривания и наземной биоты. Например, сидерит, который входил в состав полосчатых железистых формаций, с частью этих отложений уже оказался на суше, и его окисление обеспечивало цианобактерии сразу и железом, и карбонатом для образования органического вещества. Кроме того, доля элементов, которые легко растворялись в бескислородном океане, уменьшилась по отношению к тем, что переносятся более насыщенной кислородом водой. К примеру, возьмем соотношение цинка и железа в карбонатных отложениях. Оба этих элемента имеют одинаковую растворимость в морской воде и поступают из одних и тех же источников, в основном гидротермальных. Однако с появлением кислорода феррум-2+ начинает окисляться до феррум-3+, и выводится из раствора в виде окислов, тогда как для цинк-2+ ничего не меняется, ионы этого металла продолжают осаждаться в карбонатах, и соотношение цинк-феррум растет. Закономерным образом колеблется и фоновое содержание урана и молибдена, элементов, очень чувствительных к окислительно-восстановительному потенциалу среды. Резкие скачки в соотношении различных элементов и изотопов на архейско-протерозойской границе указывают на смену окислительно-восстановительной обстановки в Древнем океане. Изменился на этом рубеже не только минеральный состав, но и изотопный. Навсегда исчезло независимое от массы фракционирование стабильных изотопов серы. Появление озонового щита в протерозое воспрепятствовало фотолитическому распаду сернистого газа, и изотопная подпись Дельта-С-33 практически распрямилась — 0 промилле. Но озоновый слой мог образоваться только при наличии хотя бы 100-тысячной доли процента кислорода в атмосфере. К этому же рубежу, 2,43-2,24 миллиарда лет назад, приурочены и первые в истории Земли следы оледенения — теллиты, дропстоуны и уже упоминавшиеся варвиты. Теллиты — это глинистая толща, вмещающая хаотически разбросанные угловатые разноразмерные валуны, а дропстоуны — эти самые валуны, часто с ледниковой штриховкой. Образуются подобные отложения на дне морей и озер, куда случайным образом падают обломки горных пород и стающих на поверхности водоема айсбергов и плавучих ледников. Ранее обломки были захвачены на суше при движении по ее поверхности ледового массива, поэтому на крупных валунах остаются приметные параллельные царапины и борозды, следы скольжения мелких обломков. Если попытаться представить себе мир накануне кислородного события и через несколько миллионов лет после него, скажем, на побережье небольшого вулканического острова, то архейская Земля будет выглядеть примерно так. Черный перитовый песок, омываемый волнами темно-сине-зеленого океана, куда впадают желтые серные ручьи, стекающие со склонов невысоких извергающихся вулканов. И весь этот пейзаж освещает красноватый диск Солнца, то и дело исчезающий в густой оранжевой дымке. На второй картине песок становится красновато-серым, вулканы подрастают, и их вершины покрываются снегом, а ручьи приобретают прозрачность и впадают в мутный бурый океан. В нем окисляется железо. Но небо уже голубеет, яснеет, и солнце в зените утрачивает красноту.